Глава вторая. Вольные псы. Все мы вольные псы. Когда-то вокруг оврага была деревня. Маленькие дома сломали, построили большие. Хозяева уехали, а собаки остались. Верховодит у нас черный. Он большой и сильный. Все ему подчиняются. Только я держусь в стороне. Раза два мы сцепились. Он понял, что клыки у меня не хуже и больше не пристает. Иногда я бегаю со всеми, иногда один. Я не стал отбивать у черного псов, и он успокоился. Раньше у черного был приятель, большой, глупый уволень по кличке Отпетый. Чуть что Отпетый бросался в драку, он всегда был за черного. Теперь Отпетого нет, но черного все равно боятся. Однажды подошел ко мне Головастый и сказал: «Гордый, возьми меня в стаю». «У меня нет стаи, Головастый», — ответил я. «Тогда собери, бывшая такса просится, и хромой». «Во враге не должно быть две стаи, Головастый», — сказал я. «Тогда победи черного. Вчера он бросил в болото мою шляпу». Головастый у нас умник. Он умеет читать. Часами смотрит на рваную газету и складывает по слогам: «Новости с полей». Иногда он напяливает шляпу и сидит с задумчивым видом. Черный ему сказал: «Зачем ты носишь шляпу, Головастый? Хочешь быть похожим на человека?» «Я умею читать, как человек», — гордо ответил Головастый. «А я умею кусать, как собака», — грозно сказал Черный и так пихнул Головастого, что тот шлепнулся на свою газету, а шляпа покатилась под обрыв. «Ха-ха-ха», — засмеялся Крошка. Крошка любит смеяться. Он маленький лохматый песик, веселый и добрый. На носу у него всегда кусочек глины. Дети балуют Крошку, берут его на руки, тискают, ерошат шерсть. А Крошка, знай себе, хохочет. Крошка хохочет, а бывшая такса вздыхает. На шее у нее грязный, затрепанный бант. Она не хочет его снимать и говорит, что бант напоминает ей о прошлом. Когда бывшая такса появилась во враге, она всех называла на «вы». Но Черный быстро отучил ее от этой причуды. Черный говорит, что собака должна быть собакой. Моя дружба с котом Ямамото вызывает у него недовольство. Я бы не стал дружить с котом Ямамото, но он такой умный. Ямамото — японский император, это все знают. Ямамото говорит, что император важнее самого черного. Ямамото хорошо говорит по-собачьи. Мы часто беседуем, греясь на солнышке. «Не противно тебе, гордый, разговаривать с котами?» — спрашивает черный. «Не твое дело», — шипит Ямамото. Черный кидается к нему, но Ямамото ловко взлетает на дерево. «Я тебе еще морду в кровь раздеру», — обещает он. Черный рычит и грозится. Я наблюдаю спокойно, знаю, что Ямамото не даст себя в обиду. Никто, кроме Черного, уже не гоняется за Ямамото. Мы говорим с Ямамото обо всем. О еде, о погоде, о далекой Японии. Нас любит слушать Хромой, приковыляет и сядет в сторонке. Послушает, послушает, потрет мокрый нос лапой и что-то пробормочет. «Что-что?» — спросит Ямамото. «Да это... как его?» — прохрипит Хромой. Но больше ничего не скажет. Посидит еще немного и уплетется во свояси. Хромой молчун и скромник. Сказать несколько слов подряд для него большое дело. Черный не раз звал меня в стаю. «Я сделаю тебя правой лапой», — говорит он. «Нет», — отвечаю я. «Черный не годится мне в вожаки. Если выбирать вожака, я бы выбрал другого. Есть у меня один на примете, но у него не четыре ноги, как у нас, а две. У него нет хвоста, а верхние лапы называются руки. Он человек. А черный не любит людей».